В околопланетном пространстве царила привычная суета. Сотни станций и тысячи судов искорками сверкали на ярко-зеленом фоне огромного шара, дающего прибежище 20 миллиардам людей. Планету окружали внушительные кольца из боевых платформ и тяжелых кораблей. Хагданцы уделяли повышенное внимание безопасности. Контейнеры плыли к угловатому арварскому грузовику, исчезая в открытых створках. Процесс перемещения ценностей шел полным ходом. Из шлюза потянулась цепочка будущих бойцов. Некоторые замирали, закрутив головами. Зрелище для людей, которые всю жизнь провели в тесных коридорах и пещерах Ковчега, действительно оказалось необычным. Алекс с улыбкой наблюдал, как отдельные потомки колонистов в панике жались к обшивке люпуса, а кое-кто даже потерял сознание. Однако сержанты быстро навели порядок, некоторых бойцов потащили их соседи. Немолодая женщина с красноватым оттенком кожи заняла одно из свободных мест в рубке линейного крейсера. За короткое время землянин получил исчерпывающую информацию по всем интересующим его вопросам. Чем-то являлась псионом и могла общаться, посылая и принимая мысли-образы. «Да, так и сделаем», — пробормотал Алекс. «Арварскую технику сплавим в системе Джепа. Так будет быстрее всего. Хотя каширцам у меня желания лезть нет. У них там сейчас небольшие беспорядки. Но пока столичный мир они не затронули». Чим-то послала картинку сильно поврежденного корабля и опрометчивого слияния с главным жуком. Землянин уловил беспокойство. Ответив серии мыслеобразов на тему вдумчивого и безжалостного истребления насекомых, Алекс заверил женщину, что клану и особенно его главе ничего не угрожает, и ситуация всегда под контролем. «У нас тут есть чистые металлы. Постарайся реализовать их побыстрее», — напоследок бросил капитан, покидающий рубку женщине. «И закупка по заказу. Там, главным образом, медоборудование и расходники». Когда из шлюза показался первый трофейный истребитель жуков, он подумал, что так или иначе предстоит навестить Федерацию. Реализовать трофеи с корабля «Улья Роя» лучше всего именно там. Да и туннельные орудия, которыми Алекс собирался оснастить флагман, логичнее было покупать у производителя. Подумав, капитан отдал приказ переместить оба операционных комплекса на Чашам. Там планировалось развернуть медицинский отсек, где и установить нейросети будущим бойцам и пилотам. Все необходимое для этого капитан намеревался приобрести в ближайшее время. Проверив состояние счета, он довольно улыбнулся. За последнее время дела у корпорации Канис явно шли в гору. Благодаря разгрому нихонцев и реализации части трофеев, сейчас Алекс располагал серьезными средствами. 189,5 миллионов. И он полагал, что эта сумма в ближайшее время удвоится, а то и утроится. Все-таки ценность контейнеров с генетическим материалом пока оставалась неясной. Да и трофеи, с таким трудом добытые из астероида Улья Роя, тоже должны немало стоить.